Глава 430. Знакомая аура. «Предупреждение! Предупреждение! Активирована система самоликвидации! Всем сотрудникам немедленно эвакуироваться!» Мерцавший красный свет и пронзительный сигнал тревоги будто сообщили о приближающемся конце света. Бах! Эдзуи грубо проломил стену и увидел перед собой новый длинный коридор. «Вот здесь!» С помощью мощной духовной сети он легко определил нахождение главной зоны подземной базы, поэтому не плутал как в лабиринте, а направлялся прямо к цели. Ничто не могло заставить его остановиться, даже непоколебимые железные стены рушились от его краснодраконьего меча, заряженного огненной энергией Ци. Преграда впереди тоже не стала исключением. Вжих, вжих! Эдзуи два раза взмахнул мечом. Жаркое пламя свирепого клинка разрезало толстую лигатурную стену. Эдзуи двигался напролом. Пам! Подземный центр управления, включая всех находившихся там людей, которые еще не успели эвакуироваться, предстал взор Эдзуи. Более 100 штатных сотрудников базы и вооруженных солдат ошарашенно уставились на вторгнувшегося Эдзуи, и их физиономии выражали страх, отчаяние, потрясение. Воздух словно затвердел. Несколько солдат отреагировали быстро, немедленно вскинули свои автоматы и нацелились на Эдзуи. Однако не успели они нажать на спуск, как Цзуи применил ментальный ураган с помощью уже раскрытой духовной сети. Этот ураган безжалостно пронесся по всему центру управления. Устанавливать принадлежность людей к лагерю добра и порока не требовалось. Было и так понятно, что все присутствующие принадлежат к вражескому лагерю, а потому они не заслуживают пощады. Поднялась волна душераздирающих воплей. Более 100 человек все как один попадали на пол. Их духовные сознания были уничтожены ментальным ураганом Цзуи. У большинства из них мгновенно наступила смерть мозга. Этим людям еще можно и считать повезло. Те же, кто обладал сильным сознанием, подверглись адским мукам. Им уже не терпелось поскорее умереть. Единственным, кто продолжил стоять на ногах, был старик в красном халате с жезлом в руке. Но и он находился в скверном состоянии. Тело тряслось, лицо стало мертвенно-бледным. Эдзуи посмотрел на старика. Он остановил ментальный ураган, спросив... «Жезлоносец?» Члены Совета Истины делились на 5 рангов. Корононосец, жезлоносец, кольценосец, шпион и кинжалоносец. Ранг корононосец занимал только один человек, председатель Совета Истины. Жезлоносцев было всего лишь 39 человек. Этот старик наверняка был жезлоносцем, то есть важным высокопоставленным членом Совета Истины. Крупная рыбёшка. Эдзуи не стал жесточайшим образом уничтожить эту базу, а проник глубоко в стан врага, совершив карательный поход именно для того, чтобы выведать тайны Совета Истины. Жезлоносец наверняка владеет огромным количеством тайн. «Даже и не мечтай что-либо получить!» Старик в красном очевидно понял замысел Цзуи. Сгорбленный он тяжело дышал и с неистощимой злобой и свирепостью смотрел на Цзуи. «Буду ждать тебя в аду!» Едва договорив, он силой ударил себя по лбу золотым кончиком жезла, который был вырезан в виде льва. Хрясь! Череп раскололся, наружу потекло мозговое вещество. Старик вяло рухнул на землю, словно ему вырвали позвоночник. На лице по-прежнему осталась злобная улыбка. Он предпочел умереть и унести все тайны в ад, нежели позволить Зую узнать что-либо. Зую, впрочем, не ожидал, что высокопоставленный жезлоносец экстраординар класса А даже не попытается сопротивляться, а решительно покончит с собой. Но старик в красном глубоко заблуждался, полагая, что таким образом сбережет все тайны. Эдзуи мгновенно подлетел к старику, наклонился и приставил к его межбровью фиолетовый кристалл. Спустя несколько секунд внутри кристалла появился черный туман, который непрерывно бурлил и время от времени принимал очертания человеческого лица, походившего на лицо старика в красном. Кристалл, который Цзуи только что достал, назывался «Камень души». Он мог запечатать душу недавно умершего человека и не дать ей вернуться в бесконечную реку усопших. Камень души встречался крайне редко и считался сокровищем любого чародея, а для некроманта это была бесценная вещь. Камень души, которым владел Цзуи, был отобран у некроманта легендарного ранга, а Цзуи освободил все ранее запечатанные души, а сейчас как раз настал подходящий момент для использования кристалла. С камнем души Цзуи сможет извлечь все тайны старика. Совет Истины уже был внесен в черный список Цзуи. Если завладеть тайнами одного жезлоносца, то это значительно поможет в уничтожении Совета Истины. Пам! Когда Цзуи убрал в пространственное кольцо камень души, из-за пазухи старика выпала одна вещь. Цзуи подобрал ее, он тотчас принял серьезный вид. Это была статуэтка высотой меньше 10 сантиметров, изготовленная из красного дерева, она была качественно вырезана в виде реалистичного демона. Западные демонические культы имели длительную историю. Подобные изображения демонов можно было встретить в различных культурах, но Цзуи в этой статуэтке почувствовал знакомую ауру. Ауру порочности. Тор! Цзуи подумать не мог, что после битвы в Терновой деревне ощутит ауру Тора в мире Земли. Тор до сих пор жив? Цзуи невольно покачал головой. Этот владыка 9-го уровня бездны, главнокомандующий демонического легиона, в сражении с ним ценой своей жизни применил заклинание «Великое изгнание» и тем самым отправил его обратно в родной мир. В тот момент Тор на глазах Цзуи превратился в пепел и точно умер. Единственным объяснением служило то, что во время использования заклинания «Великое изгнание» Тор вложил в него частицу своей души, которая отправилась следом за Цзуи в мир Земли. Только из-за ударов пространственного турбулентного потока частица души Тора, прибыв на Землю, скорее всего, оказалась очень слаба, а впоследствии вступила в сговор с Советом Истины. Чем больше Цзуи размышлял, тем отчетливее складывалась в его голове общая картина. Ранее Совет Истины пытался навести панику во всем мире, видимо, это делалось для того, чтобы частица души Тора накопила силу. Даже не исключено, что это помогло бы переродиться владыке бездны. В бездне Сардии Тор считался опасным демоном. Таким образом, у Цзуи появилась еще более веская причина искоренить Совет Истины. Пусть даже это всего лишь частица души, но если с ее помощью удастся воскресить Тора, тогда погибнет бесчисленное множество невинных. Бац! Демоническая статуэтка в руке Цзуи раскрошилась. Вместе с тем заключенная в ней порочная аура была очищена. «Предупреждение! Предупреждение! Активирована система самоликвидации! Всем сотрудникам немедленно эвакуироваться! Осталось 2 минуты!» «Осталось всего 2 минуты?» Цзуи достал краснодраконий меч и прочертил им по полу, после чего отдернул толстый кусок металлического пола. Он прыгнул в образовавшуюся дыру.